Реквием по адмиралу Франклину. 350 лет английские моряки пытались найти кратчайший путь из Европы в Тихий океан среди лабиринта островов и проливов американской Арктики. В 1845 году штурмовать северо-западный проход отправился адмирал Джон Франклин. Адмирал. Джон Франклин был опытным военным моряком и полярным путешественником. В 15 лет под командованием капитана Флиндерса он обогнул Австралию, участвовал в знаменитом Трафальгарском сражении против франко-испанского флота и в битве за Новый Орлеан, совершил два путешествия по американскому северу, во время которых сделал ряд географических открытий. Прослужив 7 лет губернатором Тасмании, он вернулся в Англию, где полным ходом шла подготовка к новой арктической экспедиции. Прелюдия. Адмиралтейство выделило для экспедиции два превосходных корабля – «Эребус» и «Террор». Помимо парусной оснастки, на каждом судне имелся паровой двигатель, корпуса для повышенной прочности покрыли стальными и медными листами. Богатая библиотека на борту, шарманки, спортивные снаряды, обитые красным деревом кубрики, столовое серебро и китайские чайные сервизы создавали иллюзию круиза. Для команды сшили теплую одежду на гагачьем пуху. Концентрированный лимонный сок, печень трески, копченые окорока, черный шоколад и мармелад в перечне загруженного провианта не каждый моряк мог позволить себе на обед дома. Джон Франклин пустил в ход весь свой авторитет и связи, чтобы возглавить экспедицию, обреченную на успех, как писали английские газеты. Несмотря на возраст, адмиралу исполнилось 60 лет, он добился высокого назначения. В мае 1845 года 129 английских моряков отправились в путь, чтобы подвести победную черту под вековыми усилиями предшествующих поколений. Последний раз корабли «Эребус» и «Террор» видели китобои в северной части моря Баффина 2 месяца спустя. Тревога. Запас провианта на кораблях был рассчитан на 3 года. Редкая экспедиция в высокие широты обходилась без зимовки во льдах. Поэтому, когда через год Франклин не дал о себе знать, никто особенно не обеспокоился. Прошел еще год. Известный полярник Джон Росс и жена Франклина, леди Джейн, забили тревогу. Но чиновники Адмиралтейства уверяли, что для волнений нет оснований. Однако родственники и друзья адмирала не разделяли безмятежное настроение высокого начальства. Они обратились через газеты к английскому народу и подняли на ноги всю нацию. Вопрос о спасении экспедиции Франклина внесла в повестку дня Палата общин британского парламента. Поиски. Весной 1848 года под давлением общественного мнения Адмиралтейство послало на поиски пропавшей экспедиции 5 кораблей. Безрезультатно. В течение 10 лет одна экспедиция за другой уходили в белое безмолвие Арктики с надеждой спасти людей или хотя бы отыскать следы без вести пропавших моряков. В 1850 году на острове Девон в центре арктического архипелага Канады обнаружили следы лагеря экспедиции Франклина. Через год на острове Виктория подобрали обломок флагштока, а на острове Бичи нашелся еще один лагерь и 3 могилы матросов. В 1854 году Джон Рэй, производивший съемку береговой линии полуострова Бутия, купил у местных эскимосов серебряную посуду с монограммами членов экипажа «Эребуса» и «Террора». На вопрос, откуда она у них, жители Севера ответили, что несколько лет назад их родственники выменили эти вещи у белых людей, тащивших по льду шлюпки. Белые люди сказали, что их суда затерты льдами, и они идут на юг, где можно поохотиться на оленей. Позже эскимосы нашли много трупов в устье большой рыбной реки, река Бакс, которая впадает в Гудзонов залив. В 1855 году экспедиция Стюарта Андерсона обнаружила здесь шесты для палаток, жестяные котлы, грибки для кайков, миски, части инструментов, человеческие кости и обломки шлюпки с вырезанными на них словами «Террор» и «Стэнли», врач Серебуса. Местные эскимосы рассказали, что все белые люди умерли от голода. Экспедиция Макклинтока. Адмиралтейство опубликовало коммюнике, в котором все члены экспедиции Джона Франклина официально объявлялись погибшими. Дорогостоящие поиски прекратились. Джейн Франклин отказалась принять назначенную правительством пенсию. Она надеялась, что ее муж жив и ждет помощи. Леди Джейн, ставшая олицетворением мужественности и верности, в 1857 году на свои средства снарядила шхуну «Фокс» под командованием капитана Макклинтока. Два года он плавал среди скал и айсбергов, дрейфовал в паковых льдах, скитался по снежным пустыням и прибрежным наледям. Несколько раз шхуна «Фокс» чудом избежала гибели, но никакие опасности не могли остановить отважного Макклинтока. Он пришел в полярную страну по зову сердца, из чувства долга и морского братства, отказавшись даже от вознаграждения за свои труды. На острове Кинг-Вильям англичане встретили охотившихся на тюленей эскимосов. Гостей пригласили в ледяные дома отдохнуть на снежных нарах, покрытых шкурами оленей. Как только Макклинток вошел в белую хижину, он сразу обратил внимание на обилие вещей европейского происхождения: куски красного дерева, ветку английского дуба, футляр от барометра, ящик из-под консервов. Эскимосы рассказали, что много лет назад у берегов острова затонули два раздавленных льдами покинутых корабля. Макклинток разделил своих людей на три отряда и решил основательно обследовать остров Кинг-Вильям. День за днем они брели по суровой белой пустыне, не подозревая, что держат в руках нить к тайне экспедиции Джона Франклина. У мыса Феликс отряд лейтенанта Хобсона наткнулся на сложенный из камней большой гурий, рукотворную каменную пирамидку. Около него лежало много вещей, принадлежавших экспедиции Франклина. Далее, к юго-западу, Хобсон обнаружил еще три гурия. Под одним из них матросы раскопали запечатанную в бутылку записку. 25 апреля 1848 года. Корабли Ее Величества «Террор» и «Эребус» были покинуты 22 апреля в 5 милях к северо-северо-западу от этого места, где они были скованы льдами с 12 сентября 1846 года. Сэр Джон Франклин скончался 11 июня 1847 года, а всего умерло в экспедиции до настоящего времени 9 офицеров и 15 матросов. Фрэнсис Родден Мойра Крозье, капитан. И отправимся завтра, 26-го, к рыбной реке Бакс. Южнее Хобсон нашел большую лодку, поставленную на тяжелые сани. В ней лежали два скелета, облаченные в меховую одежду. Погибшие моряки не могли умереть от голода или холода. В лодке обнаружили 18 килограммов шоколада, у берега в изобилии валялся плавник. Полозья саней были повернуты не на юг, к материку, а на северо-восток, в сторону моря. Англичан поразило множество разбросанных вокруг ужасной находки малополезных для санных походов вещей. 4 массивные корабельные печи, огромное количество одежды и обуви, столовое серебро, железные обручи и прутья, книги и инструменты. Зачем франклинцы тащили с собой кучу громоздкого хлама, когда только одна лодка с санями весила 635 килограммов? Такой груз мог утомить кого угодно и в менее тяжелых условиях. Домысел. Поскольку до сих пор не найдены корабельный журнал и подробные записи членов экспедиции Франклина, последующий рассказ опирается на домыслы и гипотезы. Реконструкция событий проведена на основе анализа данных многочисленных экспедиций XIX и XX веков. За навигационный сезон 1845 года Эребус и Террор прошли большую часть пути, сделав ряд важных географических открытий. Зимовали у острова Бичи. На следующий год кораблям не удалось пробиться далеко на запад. Начался дрейф на юг проливом Пил, пока суда не вмерзли во льды под 70 градусами 5 минутами северной широты. Началась вторая зимовка. Но и следующим летом кораблям не удалось освободиться из ледового плена. Тяжело заболел и умер Джон Франклин. Командиром экспедиции стал капитан Фрэнсис Крозье. Корабли все дальше и дальше сносило на юг. Наступила третья полярная зима. Весной 1848 года Крозье принял решение покинуть корабли и идти пешком к большой рыбной реке. Уже в начале пути многие моряки выбились из сил. Крозье на всем пути следования оставлял больных и слабых в палатках, обещал прислать за ними спасателей. Некоторые моряки вернулись на брошенные корабли и там умерли. Остальные тянули нарты на юг с отчаянием обреченных. Постепенно отряд распался на отдельные группы. Встреченные в пути эскимосы в ужасе разбегались при виде изможденных белых людей, многие из которых были без меховой одежды. Почерневшая кожа на их лицах покрылась язвами, губы высохли, из окостеневшего рта с кровью выпадали зубы. На фанатичные, горящие и отчаянные взгляды этих людей были устремлены к далекому горизонту. Тиски смерти безжалостно сжимались. Обессиленные путники падали и умирали на ходу. У живых не было сил хоронить товарищей. Словно призраки, они брели дальше по ослепительной снежной пустыне под равнодушным голубым небом, шли на тот свет. Много лет спустя старая эскимоска вспоминала: «Белый человек присел передохнуть». Он подпирал голову руками, а локтями оперся на колени. Он умер, когда поднял голову, чтобы заговорить со мною. Немногим удалось перебраться на материковый полуостров Аделаида. Самый южный лагерь разбили на острове Монреаль. В этом районе эскимосы видели две лодки, плывущие с белыми людьми по большой рыбной реке. Дальше следы экспедиции теряются. Ни один член экспедиции Франклина не вышел ни к фортам, ни к торговым факториям Канады. Версия. Капитан Крозье в найденной Маклинтоком записке ничего не говорит о бедственном состоянии команды перед ледовым походом и спокойно резюмирует решение идти на юг. Подобные дальние переходы не были в диковинку у опытных полярников. Тот же Маклинток после двух зимовок преодолел более 1000 километров без особого ущерба для своего здоровья. Однако франклинцы уже в начале пути начинают умирать десятками. Экспертиза установила, что многие из них погибли не от цинги. В останках моряков выявлено повышенное содержание свинца, которым запаивали банки консервов для экспедиции. В то время наука еще не знала о высокой токсичности этого металла. Вероятно, отравление свинцом спровоцировало многие неверные решения в экстремальной обстановке и сыграло роковую роль в судьбе экспедиции Джона Франклина, тайну которой продолжает укрывать сумрак полярной ночи.